Если бы он что-либо предпринял в отношении меня, была бы драка и еще кое-что похуже для моей персоны. Мое вмешательство объясняется тем, что в нашей компании была Елизавета, а меня в ее присутствии подмывает эдакое мальчишеское желание подвига. На собственных глазах превращаюсь в петуха и чувствую, как под фуражкой вырастает незримый красный гребень. Ведь вот до чего допер. 3 мая. Запойное настроение. Ко всему прочему нет денег. На развилках, попросту говоря, ни жмотни, безнадежно порвались брюки, репнули, как переспелый задонский арбуз. Надежда на то, что шов будет держаться, призрачно. С таким же успехом можно сшить и арбуз. Приходил Володька Стрежнев. Завтра иду на лекции. 7 мая. Получил от отца деньги. Поругивает в письме. А мне ни крохотки не стыдно. Знал бы батя, что у сына подгнили нравственные стропила. Купил костюм. На галстук даже извозчики обращают внимание. Брился в парикмахерской на Тверской. Вышел оттуда свежим, галантерейным приказчиком. На углу Садово-Триумфальной мне улыбнулся городовой. Эдакий плутишка. Ведь есть что-то общее у меня с ним в этом виде. А 3 месяца назад? Впрочем, не стоит ворошить белье истории. Видел Елизавету случайно в окне трамвая, помахала перчаткой и улыбнулась. Каков я? 8 мая. Любви все возрасты покорны. Так и представляется мне род Татьяниного муженька, разъявленный, как пушечное дуло. Мне с галереи непреодолимо хотелось плюнуть в рот ему. А когда в уме встает эта фраза, особенно конец, «покорный», челюсти мне судорожно сводит зевота, нервная, по всей вероятности. Но дело-то в том, что я в своем возрасте влюблен. Пишу эти строки, а волосы дыбом. Был у Елизаветы. Очень выспренно и издалека начал. Делала вид, что не понимает, и пыталась свести разговор на другие рельсы. Не рано ли? Черт, костюм этот дело попутал. Погляжусь в зеркало, неотразим, дай, думаю, выскажусь. У меня как-то здравый расчет преобладает над всем остальным. Если не объясниться сейчас, то через 2 месяца будет уже поздно. Брюки износятся и обопреют в таком месте, что никакое объяснение будет немыслимо. Пишу и сам собой восторгаюсь, до чего ярко сочетались во мне все лучшие чувства лучших людей нашей эпохи. Тут вам и нежно-пылкая страсть, и глаз рассудка твердый, винегрет добродетели, помимо остальных достоинств. Я так и не кончил предварительной подготовки с ней, помешала хозяйка квартиры, которая вызвала ее в коридор, и я слышал, попросила у нее взаймы денег. Она отказала, в то время как деньги у нее были. Я это достоверно знал, и я представил себе ее лицо, когда она правдивым голосом отказывала, и глаза ее ореховые и вполне искренние. Охота говорить о любви у меня исчезла. 13 мая. Я основательно влюблен. Это не подлежит никакому сомнению. Все признаки налицо. Завтра объяснюсь. Роли своей я так и не уяснил пока. 14 мая. Дело обернулось неожиданнейшим образом. Был дождь, тепленький такой, приятный. Мы шли по Маховой. Плиты тротуара резал косой ветер. Я говорил, а она шла молча, потупив голову, словно раздумывая. Со шляпки на щеку ей стекали дождевые струйки, и она была прекрасна. Приведу наш разговор. Елизавета Сергеевна, я изложил вам то, что я чувствую. Слово за вами. Я сомневаюсь в подлинности ваших чувств. Я глупейшим образом пожал плечами и сморозил, что готов принять присягу или что-то в этом роде. Она сказала: «Слушайте, вы заговорили языком тургеневских героев. Вы бы попроще». «Проще некуда, я вас люблю». «И что же? За вами слово». Вы хотите ответного признания? Я хочу ответа. Видите ли, Тимофей Иванович, что я вам могу сказать? Вы мне чуточку нравитесь. Высокий вы очень. Я еще подрасту, — пообещал я. Но мы так мало знакомы. Общность — съедим вместе пуд соли и плотнее узнаем друг друга. Она розовой ладонью вытерла мокрые щеки и сказала: — Что ж, давайте сойдемся, поживем, увидим. Только дайте мне срок, чтобы я могла покончить с моей бывшей привязанностью. — Кто он? — поинтересовался я. — Вы его не знаете. Доктор один, венеролог. — Когда вы освободитесь? — Я надеюсь, к пятнице. — Мы будем вместе жить, то есть в одной квартире? — Да, пожалуй, это будет удобней. Вы переберетесь ко мне. — Почему? — У меня очень удобная комната, чистая и хозяйка симпатичная особа. Я не возражал. На углу Тверской мы расстались. Мы поцеловались к великому изумлению какой-то дамы. Что день грядущий мне готовит? 22 мая. Переживаю медовые дни. Медовое настроение омрачено было сегодня тем, что Лиза сказала мне, чтобы я переменил белье. Действительно, белье мое — изношенный кошмар. Но деньги, деньги! Тратим мои! Их не так-то много, придется поискать работы. 24 мая. Сегодня решил купить себе на белье. Но Лиза ввела меня в непредвиденный расход. Ей до зарезу захотелось пообедать в хорошем ресторане и купить себе шелковые чулки. Пообедали и купили. Но я в отчаянии. Ухнуло мое белье. 27 мая. Она меня истощает. Я опустошен физически и напоминаю голый подсолнечный стебель. Это не баба, а огонь с дымом. 2 июня. Мы проснулись сегодня в 9. Проклятая привычка шевелить пальцами ног привела к следующим результатам. Она открыла одеяло и долго рассматривала мою ступню. Она так резюмировала свои наблюдения. «У тебя не нога, а лошадиные копыта. Хуже. И потом эти волосы на пальцах. Фи!» Она лихорадочно-брезгливо передернула плечами и, укрывшись одеялом, отвернулась к стене. Я был сконфужен. Поджал ноги и тронул ее плечо. — Лиза, оставьте меня. — Лиза, это ни на что не похоже. Не могу же я изменить форму своей ноги, ведь делалась она не по заказу, а что касается растительности, то волос — дурак он, всюду растет. Тебе, как медичке, надо бы знать законы естественного развития. Она повернулась ко мне лицом. Ореховые глаза приняли злой шоколадный оттенок. «Сегодня же извольте купить присыпание от пота. У вас трупный запах от ног». Я резонно заметил, что у нее постоянно мокрые ладони. Она промолчала, а на мою душу, выражаясь высоким штилем, упала облачная тень. Тут не в ногах дело и не в шерсти. 4 июня. Сегодня мы катались в лодке по Москве-реке. Вспоминали Донщину. Елизавета ведет себя недостойно. Все время она злословит на мой счет, иногда очень грубо. Отвечать ей тем же — значит пойти на разрыв, а этого мне не хочется. Я, несмотря на все, привязываюсь к ней все больше. Она просто избалованная женщина. Боюсь, что моего воздействия будет недостаточно, чтобы в корне перетрясти ее характер. Милая, взбалмошная девчонка. Притом девчонка, видавшая такие виды, о которых я знал лишь понаслышке. На обратном пути она затащила меня в аптекарский магазин и, улыбаясь, купила тальку и еще какой-то чертовщины. Это тебе присыпать от пота. Я кланялся очень галантно и благодарил. Смешно, но так. 7 июня. Очень уж убогий у нее умственный пожиток. В остальном-то она любого научит. Каждый день перед сном мою ноги горячей водой, обливаю одеколоном и присыпаю какой-то сволочью. 16 июня. С каждым днем она становится нетерпимей. С нею был вчера нервный припадок. С такою тяжело ужиться.

Я проехал мимо, содрогаясь. Так вот оно что. Старший урядник Трундалей по прозвищу пытался поднять наше упавшее настроение. Рассказывал похабный анекдот, а у самого губы дрожали. В полуверсте от местечка стены какого-то сожженного завода, кирпичные стены с задымленными черными верхушками. Мы побоялись ехать прямо по дороге, так как она лежала мимо этого пепелища, решили его околесить. Поехали в сторону, и в то время оттуда в нас начали стрелять. Звук первого выстрела, как это ни стыдно, едва не вышиб меня из седла. Я вцепился в луку и инстинктивно нагнулся, дернул поводья. Мы скакали к местечку мимо той канавы с убитым немцем, опомнились только тогда, когда местечко осталось позади. Потом вернулись, спешились. Лошадей оставили с двумя коноводами, а сами четверо пошли на край местечка к той канаве. Мы, пригибаясь, шли по этой канаве. Я еще издали увидел ноги убитого немца в коротких желтоватых сапогах, остро согнутые в коленях. Я шел мимо него, затаив дыхание, как мимо спящего, словно боялся разбудить. Под ним влажно зеленела примятая трава. Мы залегли в канаве, и через несколько минут из-за развалин сожженного завода гуськом выехали 9 человек немецких улан. Я угадал их по форме. Офицер, отделяясь, что-то крикнул резким гортанным голосом, и их отрядик поскакал по направлению на нас. Ребята кричат, чтоб я помог им траву увязать. Иду. 30 августа. Мне хочется досказать, как я в первый раз стрелял в человека. Когда немецкие уланы поскакали на нас, как сейчас перед глазами встают их зеленовато-серые мундиры, окраски ящерицы-медянки, лоснящиеся раструбы киверов, пики, колыхающиеся с флажками. Под уланами были караковые лошади. Я зачем-то перевел взгляд на насыпь канавы и увидел небольшого изумрудного жука. Он вырос на моих глазах и принял чудовищные размеры. Исполином полз он, качая травяные былки, к локтю моему, упертому в высохшую крупчатую глину насыпи, вскарабкался по рукаву моей защитной гимнастерки и быстро сполз на винтовку, с винтовки на ремень. Я проследил за его путешествием и услышал срывающийся голос урядника Трундалея. «Стреляйте, что ж вы!» Я установил тверже локоть, зажмурил левый глаз, почувствовал, что сердце мое пухнет, становится таким же огромным, как тот изумрудный жук. В прорези прицельной рамы, на фоне серовато-зеленого мундира, дрожала мушка. Рядом со мной выстрелил Трундалей. Я нажал спуск и услышал стонущий полет моей пули. По всей вероятности, я снизил прицел, пуля рикошетом срывала с кочек дымки пыли. Первый по человеку выстрел. Я выпустил обойму, не целясь, не видя ничего перед собой. В последний раз двинул затвором, щелкнул, позабыв, что патронов нет, и только тогда глянул на немцев. Они также спокойно скакали назад. Позади всех офицер. Их было 9, и я видел караковый круп офицерского коня и металлическую пластинку верха уланского кивера. 2 сентября. У Толстого в «Войне и мире» есть место, где он говорит о черте между двумя неприятельскими войсками, черте неизвестности, как бы отделяющей живых от мертвых. Эскадрон, в котором служил Николай Ростов, идет в атаку, и Ростов мысленно определяет эту черту. Мне особенно ярко вспомнилось сегодня это место романа, потому что сегодня на заре мы атаковали немецких гусар. С утра их части, превосходно подкрепленные артиллерией, теснили нашу пехоту. Я видел, как наши солдаты, кажется, 241-й, и 273-й пехотные полки бежали панически. Они были буквально деморализованы в результате неудачного наступления, когда два полка без артиллерийской поддержки пошли в наступление и были сбиты огнем противника и уничтожены чуть не на треть всего состава. Нашу пехоту преследовали немецкие гусары. Тут-то и был введен в дело наш, стоявший на лесной просеке в резерве, полк. Вот как помнится мне это дело. Мы вышли из деревни Тышвичи в 3:00 утра. Густела предрассветная тьма. Остро пахло сосновой хвоей и овсяными хлебами. Полк шел, разбитый на сотни. С проселка свернули влево и пошли по хлебам. Лошади шли, пофыркивая, копытами сбивая сочную росу с овсов. Прохладно даже в шинели. Полк долго таскали по полю, и уже через час из штаба полка прискакал офицер, отдал распоряжение командиру. Наш старик недовольным голосом передал команду, и полк под прямым углом свернул к лесу. Мы во взводных колоннах жались на узкой просеке. Где-то левее нас шел бой. Действовали немецкие батареи, судя по звукам, в большом количестве. Звуки выстрелов колебались. Казалось, что выше нас горит эта пахучая сосновая хвоя. Мы были слушателями до восхода солнца. Потом продрожало «Ура!», вялое, жалкое такое, бессочное, и тишина, пронизанная чистой работой пулеметов. В эту минуту так бестолково толпились мысли. Единственное, что я представлял в эту минуту дорежущей боли отчетливо и ясно, это многоликое лицо нашей пехоты, идущей в наступление цепями. Я видел мешковатые серые фигуры в блинчатых защитных фуражках, в грубых ниже колен солдатских сапогах, топчущие осеннюю землю, и слышал отчетливый хриповатый смешок немецких пулеметов, перерабатывающих этих живых потных людей в трупы. Два полка были сметены и бежали, бросая оружие. На плечах их шел полк немецких гусар. Мы очутились у них с фланга на расстоянии 300 или меньше сажен. Команда: строимся моментально. Слышу единственное холодное, сдерживающее, как у дела, марш-марш, и летим. Уши моего коня прижаты так плотно, что, кажется, рукой их не оторвать. Оглядываюсь, позади командир полка и два офицера. Вот она, черта, разделяющая живых и мертвых. Вот оно, великое безумие. Гусары мнут свои изломанные ряды и поворачивают назад. На моих глазах сотник Чернецов зарубил немецкого гусара. Видел, как один казак 6-й сотни, догоняя немца, а сумасшествив, рубил его лошадь по крупу. От взлетывающей шашки лоскутями отскакивала кожа. Нет, это немыслимо. Этому названия нет. После того, как вернулись, видел лицо Чернецова. Сосредоточенно, сдержанно, весело. За преферансом сидит, а не в седле. После убийства человек. Далеко пойдет сотник Чернецов. Способный. 4 сентября. Мы на отдыхе. К фронту стягивается 4-я дивизия 2-го корпуса. Стоим в местечке Кобылино. Сегодня утром через местечко форсированным маршем прошли части 11-й кавалерийской дивизии и уральские казаки. На западе идут бои. Беспрерывный гуд. После обеда ходил к лазарету. При мне подошел транспорт раненых. Санитары, разгружая одну четырехколку, посмеиваются. Подхожу. Рябой высокий солдат, охая и улыбаясь, слезает при помощи санитара. — Вот казачок, — говорит он, адресуясь ко мне, — сыпанули мне горохом в задницу. 4 картечины получил. Санитар спрашивает: сзади разорвался снаряд? Какой там сзади? Я сам задом наступал. Из халупы вышла сестра милосердия. Я глянул на нее. и дрожь заставила прислониться к повозке. Сходство с Елизаветой необычайное. Те же глаза, овал лица, нос, волос, даже голос похож. Или это мне так кажется? Теперь я, пожалуй, в любой буду находить сходство с нею. 5 сентября. Сутки кормили лошадей на коновизях, а сейчас опять туда. Физически я разбит. Трубач играет седловку. Вот в кого в данный момент я с наслаждением выстрелил бы. Григория Мелехова командир сотни послал для связи со штабом полка. Проезжая место недавних боев, Григорий увидел у самого шоссе убитого казака. Тот лежал, прижав белокурую голову к выщербленному лошадиными копытами щебню шоссе. Григорий слез и, зажимая нос, от мертвого разило густо сладким трупным запахом, обыскал его. В кармане шаровар нашел эту книжку, огрызок химического карандаша и кошелек. Снял патронтаж и мельком оглядел бледное, влажное, уже начавшее разлагаться лицо. На висках и у переносия оно мокро, бархатисто чернело. На лбу в косой морщине мертвого, сосредоточенного раздумья, темнела пыль. Григорий накрыл лицо убитого батистовым, найденным в кармане хозяина платком, и поехал в штаб, изредка оглядываясь. Книжку передал в штабе писарям, и те, скопом перечитывая ее, посмеялись над чужой коротенькой жизнью с ее земными страстями.